Глава 110. Сэндвичи 2. Утром Недертон гулял с Томасом по набережной Виктории, показывал ему выступление химер в святочных ливреях. Трилистники, наряженные как новогодние елки, подвели для этого случая к самому берегу, и они понравились Томасу больше, чем синхронные прыжки химер. Потом Недертон отвез Томаса домой и встретился с Лоубер в Мерилебонской бутербродной, где она впервые рассказала ему про срез Верити и где он с тех пор не бывал. Верити теперь сдружилась с Ренни и с Флинн и пригласила их на экскурсии в свой срез. Они побывали у нее в неуклюжих тамошних аналогах Перекати-Полли. Им особенно понравился Нотр-Дам, который в 2019-м Верити не пострадал от пожара. Верити для визита в Лондон подобрали собственную Перри, и Лоубер ее оплатила. Это сбивало с толку лишь в первое мгновение, настолько привычно была Флинн в своей. Лев тем временем переехал к Доминике в Ноттинг-Хилл. По-видимому, у них все уладилось. Антон где-то лечился от наркомании. Его роль в семейном бизнесе перешла к Радомиру. Лев за глаза высмеивал дурной вкус Радомира и его искусствоведческий диплом. Недертона эти разговоры утомляли, ну и радовали как знак, что Лев вышел из депрессии. Сегодня он взял сэндвич с хамоном, Лоубер с говяжьим языком. «Верити дала мне понять», — сказал Недертон до того, как им принесли заказ, «что идея сделать Юнис общедоступной исходила от вас». «Замысел возник в разговоре», — ответила Лоубер. «Но вряд ли бы мне пришло в голову осуществить его так смело и просто». «И вы рады тому, что так получилось?» «Главным доводом «за» для меня было то, что здесь ничего даже близко похожего не разрешили бы. Эксперимент радикальный, но цели у него самые благородные. Поскольку в известной нам истории аналогов Юнис не было, нам остается только смотреть, что получится. Как Ренни и Томас». Официант поставил на стол тарелки с сэндвичами. «У них все хорошо», — сказал Недертон. «Ее повысили на работе. Он делает первые шаги». «Видели в последнее время тлен?» «Она познакомила нас со своим молодым человеком», — сказал Недертон, «которого Верити называет разбуженной перифералью. Он полностью автономен и чрезвычайно остроумен. У него собственный ассемблерный рой, что, по словам тлен, делает его буквально полиморфным первертом». Он наморщил нос. «Лишь бы ей было хорошо», — ответила Лоубер, — «в наше непростое время». 9 июля 2019 года.